поехали у Париж, а попали у Золочи. А ну да шо ты, говоришь, напились как сволочи. А? Лишь на время перекура. Летим со мной.